Ангар достался Натану вместе с катером. Серая неказистая коробка из карбонобетона в промзоне на краю города. Прохожие забредали сюда в основном по ошибке и сразу торопились покинуть унылый безлюдный район. Для открытия вожделенной аэромастерской он никак не годился, и Натан уже присмотрел местечко поближе к дому. Попросторнее, поуютнее, с двумя жилыми комнатками на втором этаже, чтобы, наконец, съехать от родителей. Но сейчас команда радовалась, что у них есть такая укромная нора. Андреас был уже тут как тут, хотя час еще не прошел. Флайер шмыгнул в ангар вслед за катером и по-дурацки сел поперек выхода, перекрыв его. «Когда Анс наконец научится нормально парковаться?» С досадой проворчала Молли, но из водительской двери вышел другой, незнакомый друзьям человек. Как и из пассажирской. Команда здорово струхнула. Чужаки выглядели зловеще, в темной одежде, с обвислыми спортивными сумками такого костлявого вида, словно в них лежало по плазмомету. Но третьим из флайера выбрался Андреас, как всегда румяный, улыбчивый и говорливый. «Это мои... эксперты!» Многозначительно подмигнул он в сторону своих спутников и тут же полез обниматься с Хэлом и воодушевленно трясти ему руку. Так жадно заглядывая другу через плечо, словно рассчитывал обнаружить мешок с кристаллами сразу за порогом шлюза. «Ну, как все прошло?» «Нормально», — вымученно соврал Хэл. «Заходи, те». Пускать чужаков в катер ему не хотелось, но проворачивать такую серьезную сделку в сумраке ангара Натан нарочно выкрутил свет на минимум, чтобы тот не пробивался наружу. Тоже не вариант. «Ого!» — присвистнул Андреас в кокпите, хорошенько рассмотрев друзей. У Хэла все ухо в белом гель-пластыре, как искусственное. Молли безжалостно остригла несколько дредов, испачканных в ядовитой смоле. У Иветы красное опухшее от рыдания лицо с синяками под глазами, словно ее избили. А Натан вообще не успел сбегать в душ и весь с засохшей грязи. «Похоже, вы там оторвались по полной!» Хэл поежился и вместо ответа вытянул из-под стола и водрузил на него пакет с логотипом. «Вот, они!» Андреас жадно туда заглянул, засунул руку поглубже и наугад достал один из кристаллов. «Что скажете, парни?» Его спутники поочередно покрутили кристалл в руках, общелкали ногтем, поскребли и сосредоточенно обнюхали. Взяли еще парочку, проделали с ними то же самое. «Настоящие!» — наконец удовлетворенно заключил один эксперт, возвращая кристаллы в пакет. Второй подозрительно, крайне неприятно уставился на Хэла. «Это все?» «Конечно», — уязвленно подтвердил парень. «Нам-то они зачем?» «Верно, незачем», — торопливо поддакнул Андреас, стягивая пакет со стола. «Вы их все равно продать не сможете, а если попадетесь...» «Ого! Тяжеленный! Ручки не порвутся?» «Ну, если до этого не порвались...» Хэл вспомнил, как уверенно размахивал пакетом киборг, и его снова передернуло. «Как будем рассчитываться?» «Сейчас!» Андреас кивнул экспертам, те дружно брякнули сумки на стол, расстегнули их и вытащили плазмометы. «Спасибо, ребята! Большое вам спасибо!» Андреас выдержал длинную паузу, давая ошарашенной команде возможность насладиться пронесшейся перед глазами жизнью, и, как ни в чем не бывало, добавил. «Надеюсь, этого достаточно?» «Эй, Анс, ты чего?» Растерянно забормотал Натан. Дедово ружье по-прежнему висело у него за плечами, но против армейских плазмометов казалось детской игрушкой, которую даже перехватить не успеешь. «Нечем будет. Мы же друзья. Как же так? Почему?» За этим воплем души скрывалась, возможно, не самая крепкая и верная дружба, но давняя и проверенная. Соседи, одноклассники, совместные игровые рейды в Вирте, мелкие взаимные долги и услуги. Конечно, бывали и ссоры, и обиды, но такого, за что ожидать удара в спину, нет. «Да потому что я...» Андреас глубоко вздохнул, словно готовясь признаться в тяжелой болезни, атаке шантажиста, либо крупном долге офшурам, который требует от него кошелек или жизнь, и предельно искренне покаялся. Эксперты мерзко заржали. Пока они продолжали держать команду на прицеле, Андреас обошел друзей по кругу, освобождая их от оружия. «Боженька тебя за это накажет!» — бессильно пригрозила Молли, когда предатель уверенно запустил руку ей под кофту и выудил из потайного кармана складной нож авторской работы, на который гад давно облизывался. Андреас полюбовался ножом, переложил его в свой карман и философски пожал плечами. «Ну, Если Бог существует, и ему есть дело до такого пустяка, то ладно, пусть наказывает. Но тогда подумай, толстуха, за что он наказал вас?» Бандиты, обидно лыбясь и до последнего не поворачиваясь к команде спинами, покинули катер. В иллюминатор было видно, как они хлопают друг друга по плечам, садятся во флайер и улетают. Словно невооруженное ограбление провернули, а удачно поколедовали. Хэл понял, что убивать их никто не собирался. Только хорошенько припугнуть, и бандюкам это удалось. Он и его друзья слишком порядочные люди, точнее, кишка у них тонка, связываться с вооруженными уголовниками, а с законом еще опаснее. Поскандалят и плюнут, максимум здороваться перестанут. Потому-то Андреас и отговаривал команду от наемника. Быстрый, сильный и безжалостный киборг запихал бы плазмометы их владельцам в задницы до самых гланд. Воображать эту картину осталось единственным утешением команды. «Вот сволочь, а!» Молли суетливо поправила прическу, кофту, наполовину вывернутый карман, словно курица, сделанным пренебрежением встряхивающаяся после оттоптавшего ее петуха. «Какая я ему толстуха! Да по сравнению с ним я стройняшка!» Натан продолжал растерянно моргать, не в силах поверить в настолько откровенную и бесстыжую подлость. «Надо было сказать Ансу про кибера». Наконец прорвало его. «Хэл, звони ему, пока далеко не улетел». «Зачем?» — вылупилась на друга Молли. «Так он же думает, что всего лишь отобрал у нас ничейную находку. А когда узнает, что из-за нее кто-то погиб, то запоет по-другому». «Рехнулся?» — окончательно пришла в ужас Молли. «Хочешь, чтобы он нас этим жмуром шантажировать начал?» «Да, ну, он не станет», — неуверенно возразил Натан. «От всего можно ожидать». Хэл разделял мнение Молли. Взять Андреаса за яйца не удастся. На базу он не ходил, с погибшим наемником не знаком, а историю про кристаллы якобы выдумал, чтобы разыграть приятелей. Мол, эти мордовороты — веселые реконструкторы, плазмометы у них бутафорские, а в отобранном пакете лежали пустые снарядные гильзы. Вот, пожалуйста, господа полицейские, можете проверить. Если ради них команда кого-то убила, то это ее проблемы. Иветта молча сутулилась в кресле и закрыла лицо руками. Хорошо, хоть снова рыдать не начала. Таблетки действовали. Зато Молли, видимо, вспомнила про уплывший из-под носа домик с детишками, молитвенно сцепила руки, уставившись в потолок, запричитала. «Дорогой боженька, за что ты со мной так? То кибер этот поганый, то Анс, сволочь эдакая. Никогда он мне не нравился. Мы же так старались, жизнью своей рисковали. Все по чести хотели сделать, по совести, ради благих целей. Ну почему?» Хэл мрачно подумал, что Андреас уже исчерпывающе ответил на этот вопрос. «В этом грёбаном мире ни на кого нельзя положиться, даже на Бога. Только друг на друга, но их, увы, слишком мало». «Пойду гляну, что там с датчиками», — убитым голосом сказал Натан. «Если свет вырубится, не пугайтесь. Возможно, для диагностики придется обесточить весь катер». Под ногой что-то хрупнуло, и парень торопливо ее одернул, присмотрелся. Шоколадная капсула лопнула. Белая помадка выползла из фантика и размазалась по полу, словно опарыша раздавили. Киборг выронил конфету у самого порога и то ли поленился, то ли постеснялся подбирать. «Стой!» — взвизгнула Молли. «Вдруг в ней какая-нибудь отрава?» Натан укоризненно покосился на паникершу, но соскребать конфету голой рукой не отважился, откопал в кармане скомканную бумажную салфетку. «Зато хотя бы платить ему не надо». С кривой улыбкой пробормотал Хэл. От стола донесся глухой каркающий смех. Монотонный и размеренный, словно скрипучую дверь туда-сюда качают. Молли тут же забыла о собственных страданиях, снова подсела к подруге и начала шептать ей на ухо что-то ободряющее. Через 15 минут освещение переключилось в аварийный режим от аккумулятора, и, несмотря на предупреждение Натана, друзьям стало жутковато. Часть световых панелей потухла, остальные потускнели и приобрели неприятный оранжевый оттенок. Чтобы немного отвлечься, Хэл залез в инфранет, посмотрел новости. Ничего. Неудивительно. Ночь на дворе. Если шумиха и поднимется, то утром после прохода патруля. Хотя с чего ей подниматься? Скорее копы тишком отправят к ангару группу захвата, и в СМИ эта история попадет гораздо позже, в сильно отцензуренном виде, чтобы не порочить родную армию, умудрившуюся проморгать пропажу вооружения стоимостью в 500 000 единиц. А поскольку наказать преступника все-таки надо, то вся команда сядет за убийство, причем по максимуму и без права на досрочное освобождение. Хэллу почудилось, будто за иллюминатором мелькнул темный сгорбленный силуэт, но когда парень судорожно вскинулся, крадущийся спецназовец превратился в крючок свисающего с потолка слабо колышущегося провода. «Так, стоп. Никто не прилетит. Никто ничего не знает и не узнает. Нельзя поддаваться панике, тем более, что таблетки закончились. Шли бы вы спать, девочки», — бодрясь предложил Хэл. Иветта, которая, казалось, уже уснула, сидя, яростно замотала головой. «Не, мы сперва Натана дождемся», — ответила за обеих Молли. «Пойду, что ли, чайку с бутербродами наверну, а то с утра не жравши. Тебе сделать?» «Только чая». Хэл укрутила живот, но вряд ли от голода. Панели погасли совсем, а вместе с ними огоньки кухонной техники. Иллюминаторы остались единственным источником света. Небольшие, обращенные к стене ангары, словно замызганные синеватым сумраком, они неприятно напоминали те окошки на складе. «Да что за...» Молли раздраженно сунула кружку обратно на полку. «Ладно, придется с пивом». Пива Хэл точно не хотел. Похоже, поломка оказалась серьезнее, чем они думали. «Эй, Над, как там дела?» Громко окликнул он. Друг не ответил. «Может, он сейчас снаружи катера?» Хэл слышал, что грузовой шлюз несколько раз открывался и закрывался. Натан ходил туда-сюда, то изучая внешние повреждения, то ковыряясь в техническом отсеке. Но ведь отключить аккумулятор можно только изнутри. «Натан?» Девушки тоже насторожились, подняли головы. «Пойду гляну. Вдруг ему помощь нужна?» «Как можно небрежнее», — сказал Хэл, вставая. «Направо к техническому отсеку или сперва налево, в каюту, за запасным бластером. Девчонки перепугаются еще больше, к тому же копы обычно посылают на штурм андроидов, а люди держатся позади, корректируя их действия. Ну, насколько успевают. Плазменное оружие в руках вражеского объекта становится его VIP-билетом на тот свет». «Я с тобой», — Молли выдвинула ящик со столовыми приборами, с бренчанием их поворошила. «На, держи». Хэл с облегчением принял этот вариант. Если в ангар и затем в катер прошмыгнула какая-нибудь пиявка или сжора, то от нее друзья и кухонными ножами отобьются. А если все куда прозаичнее и аккумулятор просто не выдержал скачка напряжения, то Натан еще долго будет с нервным смехом вспоминать явившуюся к нему парочку параноиков. Уже троицу. В коридоре было совсем темно, и Хэл снова замешкался. Его визор тоже лежал в каюте, или в санузле, парень не помнил, где его снял. Молли оказалась более предусмотрительной. Нацепила свой, выдвинулась вперед и активировала не инфракрасный режим, а налобный фонарик. Но едва тот успел брызнуть светом, как оказавшаяся на его пути тень ответно сверкнула алыми глазами. Луч кувыркнулся и погас, а Молли внесло обратно в кокпит, будто ветром. Или ногой в грудь с разворота. Иветта истошно заорала, одновременно пятясь и замахиваясь ножом, и тень без раздумий влепила ей пощечину. Нож улетел куда-то в темноту, девушка с утробным всхлипом вмазалась спиной в стену и сползла по ней на пол, судорожно хватая ртом воздух, но больше не вопя. Хэл сам разжал пальцы, и выпущенный нож слабо звякнул по полу. Не от страха, не от малодушия, из-за абсолютной парализующей уверенности, что этот бой уже проигран. Сопротивление бессмысленно и только усугубит ситуацию. Значит, патруль изменил график облета. Или на складе были потайные камеры. Или Андреас сдал команду, едва заполучив кристаллы. Или один нарвался на другого, и тот сдал самого Андреаса. Или... Тень сцапала Хэла за воротник, вздернула и вжала в стену на вытянутой руке, как пластиковый манекен. Во второй руке у нее тоже был нож, обычный, не вибра. Однако силище этой твари в лед вспорит как брюшину, так и грудную клетку. Хэл ощутил, что остро заточенный кончик уже проткнул ткань его брюк и до предела натянул кожу еще полмиллиметра и прорежет. Но тусклого света из иллюминаторов хватило, чтобы рассмотреть нечто, затмившее даже перспективу кастрации. Штурмовик оказался всего один, и не андроид, а киборг, которого они 2 часа назад убили и закопали возле базы. Теперь наемник мало напоминал того холодного, белокурого красавчика. Хэл опознал его больше по одежде, грязи и крови, чем по искаженному бешенством лицу. Мокрые волосы частью облепили голову, частью топорщатся слипшимися вихрами. Левая щека сожжена и в сумраке кажется черной, словно плоть сгнила изнутри. И вот-вот начнет отваливаться кусками, обнажая металлический череп машины с глазами-лазерами. «Что это?» «Была за хрень!» С каждым словом киборг дергал рукой, легонько постукивая человеком о стену и, судя по свистящему придыханию, очень старался не измазать его мозгами. Команда всячески его в этом поддерживала. Хэл, даже не пытаясь брыкаться и кричать, судорожно вцепился в держащую его руку, как в стальной манипулятор погрузчика. Оттолкнуть его нереально, лишь чуть снизить давление на шею. Молли вжалась спиной в ближайший угол с болезненной гримасой, прижимая ладони к груди и чахоточно перхая, но вроде бы не кровью. Иветта сидела на прежнем месте, как небрежно прислоненная к стене кукла. Ноги раздвинуты, руки безвольно свисают, провалы глазниц кажутся огромными черными глазами. Киборг смотрел только на Хэла, словно пытался выжечь ему сетчатку своими горящими зрачками. Но никто не сомневался. Он сразу заметит малейшее движение внутри корабля даже у себя за спиной. «Прости, мы думали, что ты помер!» Щурясь, сдавленно пробормотал парень, сам понимая, как убого выглядит подобное оправдание. «Мне плевать, что вы подумали!» Отрезал киборг, и по паху Хэла начала растекаться зловещая теплота. Боль, как ни странно, уменьшилась. Нож был очень острым. «Я выполнил свою часть уговора, а вы смылись, не рассчитавшись!» Хэлу сперва показалось, что он ослышался. Потом... что кто-то из них сошел с ума. Так киборг действительно был простым наемником, знать не знавшим про кристаллы, пока не достал их из тайника. И ему не интересно ни что за они нигде сейчас находятся, только те жалкие 5000. Это ради них он восстал из могилы и готов утянуть в нее 4 человек? «Нас самих кинули!» — каркнула Молли из угла. За нее Хэл боялся больше всего. Взбалмошная подруга могла, очертя голову, броситься на киборга, либо начать осыпать его ругательствами, и тогда и точно конец. «Мы простые исполнители, как и ты, а заказчик отобрал у нас хабар, не расплатившись». «Мне плевать на вас, вашего заказчика и ваш хабар», — раздельно повторил наемник. «Мы договорились на 5 штук. Платите». «У нас столько нет». — прохрипел Хэл. Разъяренный киборг винтом закрутил ему воротник. — Только 3. Мы думали, с добычи. Наемник слегка наклонил голову к плечу, оценивающе всматриваясь человеку в лицо. — Что же мне взять с тебя на остальные 2000? Ухо? Палец? Почку? Без наркоза и скальпеля? Или он уже взял? У Натана. — Ладно, — прошипел киборг. — Давайте 3. Хэл понял, что им конец. Адская машина поверила. Люди не врут, и взять с них больше нечего. А значит, надо брать, что дают, и избавляться от свидетелей. Хэл словно воочию увидел изломанное тело Натана, лежащее поперек аккумулятора. Шея неестественно вывернута, в остекленевших глазах застыло детское удивление, от уголка рта тянется струйка крови. В голове мелькнуло идиотское. «Зато мы не убийцы. Какое облегчение!» «Ивета!» Хэл по-прежнему опасался, что Молли может наделать глупостей. «Заплати ему!» Ивета все так же кукольно, медленно, с плохо гнущимися суставами поднялась и побрела к терминалу. Друзья с детства вели общак на черный день. Кидали кто сколько может, сперва в жестяную копилку, а позже на совместный счет, никогда не хвастаясь, кто больше внес, и тем паче запуская туда руку без разрешения остальных. Сейчас там было 3149,5 единиц. «Гоните все!» — жестко потребовал киборг. Ивета послушно перебрала пальцами по вирт-окну. «Пожалуйста!» — тихо, безнадежно взмолилась она, зависнув над значком «оплатить». «Не надо!» — просила она вовсе не о деньгах. «Жми давай!» Киборг тоже нажал, сверху и снизу, выдавив из Хэла придушенный стон. Терминал прощально тренькнул. Молли, не утерпев, выписала наемнику кассовый чек. «Подавись ты своим баблом, выродок!» Грязный окровавленный монстр на миг замер, а потом приспустил Хэла вниз и рыкнул ему в самое лицо, обдав могильной гнилью. «А теперь отдавай мои тапки!»